На протяжении этого и предыдущего процессов из коллективной опочивальни через открытую дверь душа доносятся голоса с учебной кассеты. Звуки исходят из Семиного диктофона. Он лежит поверх вещей в его расстегнутой спортивной сумке. Первый голос, здесь и далее напористое мяуканье нативного владельца американского паспорта. «You didn't bring all the necessary documents. That's why they closed your case». Второй голос, здесь и далее очень наигранная конторского образца бесстрастность жителя восточных деспотий. «Вы не принесли все необходимые документы. Вот они и закрыли ваше дело». Первый голос. «You can apply for a fair hearing». Второй голос. «Вы можете обратиться в суд». Первый голос. «Or reapply». Второй голос. «Или подать прошение снова». Первый голос. «I can do any kind of job». Второй голос. «Я могу работать с кем угодно». Я могу выполнять любую работу. Камера скользит по исковерканному лицу человека перед зеркалом в зеркале. Мир тут и там одинаков. Куда же бежать? Камера снова в казарме, голые стены, сиротство брошенных на полу вещей, будто тут потерпел катастрофу космический корабль. Мы видим его обломки. А пришельцев нет. Исчезли? Или не были вовсе? За стеклом на планете Земля дождь. Первый голос. «This is Mr. Smith. He will be your manager». Второй голос. «Это мистер Смит. Он будет вашим начальником». Первый голос. «Nice to meet you». Второй голос. «Приятно познакомиться». Первый голос. «Are you happy with your salary?» Второй голос. «Вы довольны вашей зарплатой?» Первый голос. «They pay the minimum». Второй голос. «Они платят минимум». Сёма, по-видимому, закончив совершенствовать свой экстерьер, подходит к окну. Ливень листья срывает, смывает, и природа про нас забывает, избирая новейший каприз. Всех примет и обличий лишая, ливень глину опять размешает, забракует эскиз. Белый ливень, как ширма больницы. И запрет за нее заглянуть, а за ней что-то тайное длится, там кому-то мешают заснуть, раствориться, забыться. Затопи нас целебной отравой, праздный сеятель, знахарь блаженный. Источи, как валун стосоженный, нашу память. Пусть новые травы по-веселому, новому праву прорастут на полянах вселенной. Он не слышит. Сквозь рев многотрубный льет и льет.